Какая ужасающая сила. Итак, это мощь гегемона. Когда Нин раздавил печать, он мгновенно почувствовал всплеск непостижимого могущества, наводнившего его и попавшего под его контроль. Он был проводником этой силы. Он имел право сказать, куда нанести удар, и именно туда ударит сила. Он также мог позволить силе добровольно рассеяться. «Иди туда, убей их!» Нин обратил свой взгляд на Дао-лорда Шаку, летевшего, как полоса золотого света, а также на далекого Дао-лорда Кунсаня. Бум! Разразилась ужасающая мощь. Это было похоже на то, какой бывает темнота, прежде чем рассвет внезапно ее раскалывает первыми лучами солнца, вставшими над землей. Полоса солнечного света вспыхнула в сердцах Дао-лорда Шаки и Дао-лорда Кунсаня. Нет, на лицах обоих был ужас. Как только этот подавляющий всплеск силы впервые показал свой истинный, страшный блеск, их сердца наполнились ужасом. Они не почувствовали бы такой ужас даже перед лицом самой смерти, но подавляющая сила гегемона заставила их ощутить чувство неконтролируемого ужаса. Это было что-то, что шло из самых глубин их душ. Вне формации, лица Дао-лорда Одинокого и Дао-лорда Небесного Топора тоже изменились. Хотя они не могли видеть, что происходит внутри формации, ощущение абсолютного ужаса наполнило их сердца. Отступать немедленно. Это была единственная мысль, которая озарила их сознание. Бежать как можно дальше отсюда. Они чувствовали, что в формации должно произойти что-то страшное. Возможно, страшная сила внутри нее не была направлена непосредственно на них, но они все же не могли не почувствовать страх. Свист, свист. Оба сразу отступили. Внутри города Небесный лес. Большинство культиваторов были слишком далеки от грандиозной формации, поэтому, когда Нин разрушил Дао печать гегемона, они особо не почувствовали, когда ее сила была открыта. Однако две самые сильные фигуры в городе способны были четко ее ощущать. Я просто почувствовал огромный взрыв силы. Император Небесный лес повернул голову, взглянув на огромную формацию. Да, сила огромна. Старик с взъерошенными синими волосами, стоящий перед ним, был серьезен. Я чувствую, что он достаточно силен, чтобы угрожать нам двоим. Небесный лес, это твоя территория. Кто здесь мог устроить такой сильный взрыв? Это, должно быть, было одно из тех странных сокровищ, которые были возвращены из Звездного моря ужаса. Либо это была одноразовая Дао-печать или другой подобный тип сокровищ, который был лично создан гегемоном. Император Небесный лес тоже кивнул, потом усмехнулся. Прошло много времени с тех пор, как я чувствовал то, что может угрожать мне. Пойдем посмотрим. Убить. Нин отправил эту страшную волну силы Дао меча вперед. Бум. Огромная, ужасающая иллюзия огромного меча внезапно появилась в районе вокруг Нина. Как только появился огромный меч, пространство и время были полностью сжаты. Дао-лорд Шака и Дао-лорд Кунсань были настолько напуганы, что онемели. Это был уровень власти, к которому они совершенно не были готовы. Черт, черт, черт, черт подери этого Кунсаня. Как он мог обидеть такого чудака? Сердце Дао-лорда Шаки было наполнено яростью и негодованием. Что за невероятная удача сопутствует этому чудаку? Как он может обладать таким чудовищно могущественным сокровищем? Даже защитное сокровище, которое дал мне гегемон, возможно, не сможет противостоять этому ужасающему мечу. В ладони Дао-лорда Шаки внезапно появилась прозрачная бутылка. Внутри бутылки находилось кристаллическое зернышко песка. Дао-лорд Шака чувствовал такую печаль, что сердце его обливалось кровью. Это была древняя реликвия, которую он приобрел после бесчисленных лет битвы на опасных территориях. Это было самым мощным защитным сокровищем, которое он когда-либо имел. Он никак не ожидал, что ему придется расстаться с ним из-за попытки помочь Кунсаню. Треск. Бутылка была разбита, песок внутри нее мгновенно выпустил мягкое, размытое свечение, которое покрыло Дао-лорда Шаку. Свист. Светлая фигура Дао-лорда Шаки мгновенно бесследно исчезла, будто ее никогда и не было здесь. Нет, как я, Кунсань, могу умереть в таком месте? Невозможно. Дао-лорд Кунсань мгновенно произвел в своих руках два странных сокровища. Он сразу же поспешно разбил их. Эти два разных сокровища, если их сломать, производили два разных потока силы. Первый поток силы мог повлиять на локальное пространство-время и изменить траекторию надвигающейся иллюзии гигантского меча. Увы, поток силы мгновенно исчез, потому что он был бессилен против меча. Что касается второго всплеска силы, то он был применен к самому Дао-лорду Кунсаню. Он превратился в огромный глобус воды, Вода полностью покрыла его тело. Бум! Огромный меч совершил удар. Пространство и время остановились, так как все вещи были урезаны его силой. Он обрушился на гигантский глобус воды, который мгновенно разрушился этим огромным мечом. Что касается Дао-лорда Кунсаня, он уже превратился в тьму, находящуюся в пределах этого глобуса. Но перед лицом этой страшной иллюзии меча он растаял, как снег летом. Его воплощение темноты никак не помогло ему. Когда свет меча рухнул, область тьмы рассеялась в ничто. Дао-лорд Кунсань погиб. Свист. Огромная иллюзия меча продолжала двигаться вперед, чтобы разрезать грандиозную формацию. Легко пробив ее, он продолжал двигаться. Затем он вылетел в небо, из этого вечного мира в отдаленный исконный хаос. Дао-лорд Кунсань. Тело Нина вспыхнуло, он молниеносно двигался, словно телепортируясь через пустоту, чтобы появиться там, где умер Дао-лорд Кунсань. Нин взглянул на сокровища, которые лежали в воздухе, затем покачал головой. «Я не думал, что этот меч разрушит даже сокровищницу Дао-лорда Кунсаня. Однако некоторые из предметов внутри остались». Нин взмахнул рукой, собирая все оставшиеся сокровища Дао-лорда Кунсаня. «У Дао-лорда Кунсаня на самом деле было несколько сокровищниц. Некоторые из более слабых были раздавлены, как и многие сокровища, хранящиеся в них. Однако его первоклассные вечные сокровища были поцарапаны, но все еще оставались целыми». Убрав сокровища Дао-лорда Кунсаня, Нин повернулся и взглянул вдаль. До этого он видел, как убегал Дао-лорд Шака. На самом деле, побег не был впечатляющим. Например, сам Нин имел такой космический диск, который дал ему всемогущий гегемон. Если бы он столкнулся с подобной атакой, он, возможно, тоже смог бы бежать. Но, конечно, Нин не посмел бы полностью быть уверенным в своих шансах, и он не был настолько глуп, чтобы проверять это. Черный север. Две фигуры полетели к нему издалека. Нин обернулся. Это были Дао-лорд Одинокий и Дао-лорд Небесный Топор. Некоторое время назад они бежали в ужасе, но теперь они вернулись. Старший ученик брат Одинокий. Нин поспешно подлетел и вежливо сказал: «Спасибо. И тебе, Дао-лорд Небесный Топор, за то, что пришли спасти меня». Дао-лорды королевства Яркий Берег одного поколения относились друг к другу как к равным. Даже когда Нин был просто на мировом уровне, он обращался к дворцовому лорду Лесному Цветку, как к старшему брату-ученику. «Ха-ха, не мы тебя на самом деле спасли, ты сам спасся». Дао-лорд Одинокий с любопытством взглянул на юношу в белом. Он впервые встретил Нина. В прошлом он только слышал рассказы о Нине от Единого Ветра. «Черный Север, ты послал запрос в королевство Яркий Берег, чтобы попросить других Дао-лордов помощь, потому что ты не хотел использовать это драгоценное сокровище». Так, это сокровище было необыкновенным. Дао-лорд Небесный Топор тоже вздохнул. Это действительно было мощно. Любой, кто хочет полагаться на свои силы, чтобы выжить в такой атаке, должен иметь самые высокие защитные божественные способности. Нин кивнул. Но эта атака не была всемогущей. Например, Дао-лорду Шаке удалось сбежать. Определенные божественные способности, которые могли бы сделать тело сравнимым с высшими вечными сокровищами, также могли помочь выжить. Однако такие методы были невероятно редкими и ценными. На самом деле достичь такого уровня было чрезвычайно сложно. У Нина было наследие гегемона, но он все еще смог натренировать свое тело до уровня низшего вечного сокровища. «Я действительно не хотел его использовать, но у меня не было выбора», — сказал Нин. «Пойдем. Я давно слышал о тебе от Единого Ветра, и кажется, ты действительно невероятная фигура. Пойдем в мое поместье, выпьем вина», — со смехом сказал Дао-лорд Одинокий. «Возможно, сюда придут и другие силы из королевства Яркий Берег». Нин немного колебался. «Я должен». Он попросил королевство Яркий Берег, чтобы, если кто в течение дня прибудет в Небесный Лес, помог ему сразиться с Дао-лордом Кунсанем. Некоторые из них могут быть уже в пути. Если они прибудут и не найдут Нина, ему будет очень неудобно. «Все просто», — усмехнулся Дао-лорд Одинокий. «Просто отправь еще одно сообщение через королевство Яркий Берег. Скажи, что любой, кто в течение дня доберется до Небесного Леса, должен посетить резиденцию Дао-лорда Одинокого». «Ха-ха, я не подумал об этом». Нин немедленно отправил другое сообщение в королевство Яркий Берег. «Идем, идем», — призвал Дао-лорд Одинокий. «Конечно», — Нин кивнул. Цзинин, Дао Лорд Одинокий и Дао Лорд Небесный Топор превратились в полосы света и полетели в город Небесный Лес. Том 29, глава 41. Союз Дао, бессмертный дворец, таинственное место далеко-далеко. Это было тайное царство, находившееся на вершине возвышающегося дерева, которое было высотой в бесчисленные километры. Рядом с этим гигантским деревом было озеро, наполненное духовной энергией, а рядом с озером сидел мрачно выглядящий мужчина, одетый в черную императорскую одежду. На его голове была корона. Человек сидел в позе лотоса. Это был принц Великая Радость. Каждым своим вздохом он, казалось, вдыхал духовную энергию озера в свое тело. Принц Великая Радость не мог не улыбнуться, когда услышал новости, которые принес его слуга. Кажется, Черный Север справился со своими проблемами. Насколько впечатляюще. Он смог удерживать Дао Лорда Кунсеня достаточно долго, чтобы выиграть время, перед тем, как к нему придет Дао Лорд Одинокий, и спасет его. Я теперь Дао Лорд второй ступени. Я прошел много опасных мест и набрался там опыта, но я не смог бы победить Дао Лорда Кунсеня, если бы я сражался с ним в лоб. Тем не менее, это сокровище могло бы позволить мне сбежать с помощью моего контроля пространства времени. Принц Великая Радость очень самодовольно произвел семечко, размером с кулак. Это семечко было довольно странным, и, похоже, оно изменило окружающее поле пространства времени. Все страдания и проблемы, которые я пережил в этом месте, стоили того, чтобы я нашел это. Настоящая проблема теперь как выйти. Принц Великая Радость был довольно раздражен этим. Это такое огромное место, но здесь нет других живых существ, кроме меня. Тьма космического пространства. Огромный зверь яростно рычал в пустоте, напротив стоял водный лорд Волна Огня. Волна Огня сражался с существом в ближнем бою, используя яростные, жесткие и точные удары. Его две руки иногда превращались в потоки воды, наполненные подавляющим количеством энергии. Хруст. Зверь уже был так тяжело ранен, что больше не мог сопротивляться. Волна Огня сумел схватить его за горло, используя свою огромную, водянистую правую руку. «Ты сдаешься или нет? Если ты не сдашься, ты умрешь». Глаза водного лорда Волны Огня были полны злости и желанием убивать. «Я готов сдаться». Зверь некоторое время колебался, а затем, наконец, опустил голову. Только тогда водный лорд Волна Огня достал серебряный ошейник, покрытый божественными рунами. Он небрежно взмахнул рукой, заставив серебряный ошейник вылететь и обхватить шею зверя. Спустя несколько мгновений ошейник полностью исчез. Что касается зверя, он сразу стал намного послушнее. Волна Огня нахмурился. Кажется, Черный Север стал намного мощнее. Он действительно смог выкупить себе достаточно времени, пока Дао Лорд Кунсань охотился за ним, чтобы Дао Лорд Одинокий спас его. Похоже, разница между мной и Черным Севером по-прежнему значительна. Нет, нет, я должен быть самым сильным. Великая Радость, Единый Ветер, Черный Север, я превзойду их всех. Свист. Вождь Волна Огня взмахнул рукой, забрав зверя. Его тело замерцало, когда он скрылся в пустоте. В обычном смертном городе, в обычном смертном мире. В этом городе было множество патрулей, а также ряд мелких торговцев и простолюдинов. Там было немало нищих. Лысый, худой юноша в красном шел по улицам города. «Эй, малыш!» Молодой человек внезапно подошел к ребенку нищему и сказал мягким голосом. «Я чувствую бесконечную ярость, ненависть и негодование, гремящие в твоем сердце. Я дам тебе особую возможность. Ухватись за нее, и у тебя будет шанс стать правителем этого царства, самой могущественной фигурой здесь. Но, конечно, также возможно, что вы опустишься в такой глубокий ад, что не оправится. Ты готов попробовать?» Ребенок нищий молчал. Он бросил взгляд на других нищих и прохожих, но никто не смотрел на него. Казалось, что никто не слышал этих странных слов, сказанных ему человеком в красном. «Я правителем этого царства?» Голос ребенка нищего был ясным и четким, но он дрожал. «Правильно». Юноша в красном кивнул. «Я согласен». Ребенок нищий стиснул зубы, затем опустился на колени и поклонился. «Тогда иди». Юноша в красном взмахнул рукой, в тело нищего проникла легкая вспышка света. Спустя несколько мгновений юноша в красном исчез. Куда он пошел? Нищий мальчик отчаянно проверил все вокруг, но никак не мог найти этого юношу. «Мое тело». Нищий мальчик внезапно почувствовал, что его тело наполнено подавляющим, шокирующим количеством силы. Он опустил голову и надавил пальцем в скалу под ногами, и его палец пронзил ее. Он не мог не почувствовать себя дико обрадованным. Спустя несколько мгновений его голова слегка начала болеть, когда в нее полилось огромное количество информации. Это была техника культивации. Далеко, в небе, юноша в красном, да, лорд Единый Ветер, смотрел вниз и наблюдал, как все это происходит. Он слегка кивнул. «Я уже оставил в этом хаос-мире 30 тысяч семян. Теперь посмотрим, как будет развиваться этот мир». Некоторым культиваторам нужно было отправляться в путешествие по опасным местам. Однако другим культиваторам не приходилось этого делать. Путь до Лорда Единого Ветра был путем культиватора сердечной силы, и он был совершенно другим. Другой пример – путь до Лорда Бесплодные Земли, до предсказаний. Даже будучи до Лордом третьей ступени, он уже был одним из трех лучших экспертов по предсказаниям во всех бесконечных территориях. Как только он сделал еще один шаг и стал до Лордом четвертой ступени, он изменился в корне. Скорее всего, он будет занимать первое место по предсказаниям во всех бесконечных территориях. Его способности ближнего боя, возможно, не слишком впечатляют, но он будет считаться одним из самых трудных противников во всей вселенной. Если вы захотите убить его, он сможет это почувствовать заранее и иметь более чем достаточно времени, чтобы убежать и спрятаться. Если он захочет убить вас, он сможет осуществить все свои планы, вычислив все с точностью. Вот почему Дао предсказание было таким страшным. Однако путь Дао Лорда Бесплодные Земли был явно трудным. В противном случае, как он мог бы достичь таких невероятных высот в предсказаниях, несмотря на то, что был лишь на третьем этапе? Поэтому и достижение четвертого этапа было бы крайне затруднительным. О, кажется, брат Черный Север сумел выжить в опасной ситуации, в которой он оказался. Впечатляет. Да, лорд Единый Ветер слегка кивнул. Старший брат Одинокий уже на вершине власти. Как культиватор сердечной силы я все еще ему уступаю. О двух его сообщениях, отправленных Нином в королевство Яркий Берег, узнало немало да лордов и императоров. Лорд Лесной Цветок и другие вздохнули с облегчением, когда услышали хорошие новости. Они также поняли, что новость о том, когда лорд Черный Север из Дворца Мечей смог пережить нападение да лорда Кунсаня, наверняка распространилась. Скоро он, несомненно, будет стоять на самой вершине власти в бесконечных территориях. Он станет одним из самых причудливо сильных даолордов за всю историю. Город Небесный Лес. Пустое пространство снаружи над городом. В пустом пространстве появились две фигуры. Это были император Небесный Лес и старик с синими волосами. Какая мощная остаточная цель меча. Император Небесный Лес мягко добавил. Это, безусловно, меч Гегемона. Цель меча Гегемона, но ни один из трех гегемонов бесконечных территорий не силен в Дао меча. Старик с синими волосами был озадачен. Может, это пришло из Звездного моря ужаса? Да, скорее всего, это было вызвано одним из любопытных, которые попадают в Звездное море ужаса. Император Небесный Лес кивнул. Позвольте мне взглянуть поближе. Свист. Окружающее пространство время быстро начало течь в обратном направлении, но какая-то невидимая, ужасающая сила, казалось, нарушала процесс, заставляя технику рассеиваться. «Я не могу это нарушить». Император Небесный Лес нахмурился, когда увидел это. Эта волна цели меча была слишком сильной. Она полностью нарушила местную ткань пространства времени. «У меня нет возможности узнать, что произошло здесь в прошлом. Тогда посмотри, что произошло прямо после этого», засмеялся старик с синими волосами. «Все, что я вижу, это то, что произошло после этой волны силы». Император Небесный Лес кивнул. «Да, печать меча Гегемона была просто слишком сильной, она нарушает даже временное заклинание инверсии, чтобы понять, что произошло здесь. Все, что происходило здесь во время использования да печати меча Гегемона, остается полностью скрытым. Только кто-то невероятно талантливый в да пространство, например, Гегемон Яркого Берега, мог бы здесь развернуть пространство-время». Мгновенно стали проигрываться более ранние сцены, показалась разбитая формация, и юноша в белом, который, взмахнув рукой, забрал сокровища Дао Лорда Кунсаня. Это сокровища Кунсаня. Он был единственным, после кого что-то осталось. Император Небесный Лес тихо пробормотал. Кажется, Кунсань был единственным, кто погиб в этом бою. Далее последовала сцена, где молодой человек беседовал с Дао-лордом Одиноким и Дао-лордом Небесным Топором. Кажется, Дао-печать Гегемона использовалась этим юнцом. Император Небесный Лес указал на фигуру Нина. Да, судя по тому, что они говорят, ребенок должен быть членом королевства Яркий Берег, согласился старик с синими волосами. Император Небесный Лес покачал головой и рассмеялся. Гегемон королевства Яркий Берег часто похищает культиваторов мирового уровня из других областей, и у него способность рассмотреть талант. Он правда способен выцепить немало исключительно талантливых парней. Этот молодой человек по имени Черный Север является членом нашего союза Дао, но он все же был похищен гегемоном. Гегемон Яркого Берега знает свои границы. Он на самом деле не похищает всех, и он идет только за культиваторами мирового уровня, сказал старик с синими волосами. Подойди сюда. Император Небесный Лес внезапно повернулся, чтобы посмотреть вдаль. Свист. Пространство и время скрутились, затем появился старик в сером, который почтительно сказал: «Приветствую тебя, лидер секты. Ты несешь ответственность за наблюдение за этим вечным миром. Ты знаешь, что произошло здесь?» – спросил император Небесный Лес. Это была территория секты Небесный Лес, поэтому все здесь находилось под их наблюдением. «Господин, юноша в белом, да, лорд Черный Север из дворца Огромное Небо», почтительно сказал пожилой седой человек. Он купил 7 из 9 могущественных новых искусств Дао-лорда Все Боги, а затем отправился в зал полет пера и купил много сокровищ, которые нужны для этих 9 новых искусств. А потом он использовал 2 сокровища, роскошь адского золота и небесный кровавый фрукт, чтобы купить летающий корабль, который может перемещаться в сотни раз быстрее скорости света. Кажется, у этого юноши куча сокровищ. Император Небесный Лес усмехнулся, похвалив Нина. Он на самом деле нашел небесный кровавый плод, ха-ха. Старик в синем тоже кивнул. Старик в сером продолжил. За пределами зала полет пера он попал в засаду ученика Дао-лорда Кунсаня. Он смог убить этого ученика, Дао-лорда третьей ступени, одним взмахом руки. В результате его стал преследовать Дао-лорд Кунсань, который потом на него напал. Он потерпел неудачу и попросил Дао-лорда Шаку ему помочь. Некоторое время спустя прибыли Дао-лорд Одинокий и Дао-лорд Небесный Топор, но они не смогли пробить грандиозную формацию. Что касается того, что произошло потом внутри формации, мне трудно сказать. Я полагаю, что Дао-лорд Черный Север, должно быть, использовал какую-то специальную технику убийцы, которая убила Дао-лорда Шаку и Дао-лорда Кунсаня. Кунсань умер, но Шака, вероятно, нет, сказал император Небесный Лес. Они видели только сцену, где собирались сокровища Дао-лорда Кунсаня. Дао-лорда Шаки там не было. Малыш впечатляет, и ему, кажется, повезло невероятно. Император Небесный Лес дал указание. Подготовьте для Дао-лорда Черного Севера медальон Дворца Бессмертных. Он имеет право вступить туда. Понял, почтительно сказал старик в сером. Том 29, глава 42. Император Синее Пламя. Старик в сером ушел. Ты правда решил досрочно отдать медальон Дворца Бессмертных? Кажется, тебе понравился этот мальчишка, сказал старик в синем. Он всего лишь Дао-лорд второй ступени. Как только он станет Дао-лордом четвертой, он будет мне полезен. Только тогда он действительно заслужит вербовку и мою дружбу. Император Небесный Лес взглянул на старика в синем и вздохнул. Синее Пламя, мой старый друг, мой настоящий помощник, моя правая рука. Мы неоднократно переживали битвы не на жизнь, а на смерть. Еще раз хочу попросить тебя одуматься. Не отправляйся в Звездное море ужаса. Регион, в который ты попал, уже довольно ужасен. Если мы зайдем глубоко на неизвестные территории, мы можем умереть в любой момент. Нет, старик в синем вздохнул. Блуждающие, подобные нам, отличаются от членов Союза Дао, как вы. Ваш Союз Дао обладает невероятно глубоким и прочным фундаментом. 5 других объединенных организаций не смогли бы сравниться с вами в этом отношении. Поэтому можешь расслабиться. Мы, блуждающие, должны бороться за каждый кусок, который мы получаем. Гегемон – основа и столб нашей расы и царства. Он не может отправиться в путешествие. Что касается других Дао-лордов, большинство из них слишком слабы. Вот почему меня выбрали вести отряд вглубь Звездного моря ужаса. Так будет лучше для нас. Кроме того, мне хватило этой вечной, бесконечной жизни. Если мне повезет, я смогу найти в Звездном море ужаса нечто такое, что позволит мне стать намного мощнее. Ха-ха, к тому времени, Небесный Лес, ты мне ровней не будешь. Император Небесный Лес был наполнен смешанными эмоциями. По сравнению с ними, Даолорды жили очень мало, хотя они и могли ослепить других на определенный период времени, в конце концов они все равно погибали. Очень немногие смогли стать вечными императорами, а таких, кто смог стать вечным императором и был его ровнее и другом, было еще меньше. Хотя император Синее Пламя принадлежал к другой организации, они действительно были друзьями. «Голубое Пламя, твои защитные способности действительно достаточно сильны», — тихо сказал император Небесный Лес, — «но ты все же не должен быть слишком опрометчивым. Если будет опасность, ты сразу же должен бежать. Что же касается тех даолордов под вашим командованием, если они погибнут, то погибнут. Не нужно ради них рисковать. Даже если они не умрут во время приключений, практически все из них будут мертвы через 108.000 циклов хаоса. Ха-ха, я пришел сюда, чтобы попрощаться с тобой, старый друг. Я уже сказал все, что хотел сказать. Мне пора уходить. Как только я вернусь из Звездного моря ужаса, я найду тебя и выпью с тобой снова». Когда император Синее Пламя поймал взгляд императора Небесного Леса, он не мог не рассмеяться. «Ха, да не волнуйся же, я так просто не сдамся». Смеясь, император Синее Пламя превратился в синюю полосу огня, которая исчезла за горизонтом. Император Небесный Лес стоял в воздухе. Он долго молчал. «Я хочу помочь тебе, но я не могу решать за союз Дао». Император Небесный Лес покачал головой, затем полетел к своему собственному имению. В одном из многочисленных имений в городе Небесный Лес, у древних вечных императоров, живущих здесь, были свои заботы, но даолорды были сосредоточены на жизни здесь и сейчас. По сравнению с ними они занимались менее значительными проблемами. «Ты, даолорд второй ступени, убил Кунсаня. Даже я не смогу его убить. Черный Север, я уверен, что когда ты станешь даолордом четвертой ступени, ты будешь равным мне по силе. Пойдем, выпьем». Даолорд Небесный Топор был обнаженным по пояс, его грудь была волосатой. Он поднял огромный черный сосуд с вином, и Нин сделал то же самое. Нин объяснил: «Я полагался на свои сокровища, чтобы победить. Старший брат Небесный Топор, ты попал в пятерку лучших в бесконечных территориях. Мне нелегко будет догнать тебя. Ни черта я не в пятерке. А если и там, то под пять». Небесный Топор громко рассмеялся. Да, лорды продолжали непринужденно болтать. По большей части, Нин просто слушал и отвечал, когда говорили Небесный Топор и Одинокий. Они испытали гораздо больше, чем он, побывали во многих местах. Просто послушав их, Нин расширил свои горизонты. Он много раз изумленно ахал. Хотя он посетил священный регион в альтернативной вселенной, казалось, что некоторые из опасных регионов в бесконечных территориях были еще более загадочными. «Чем больше ты испытаешь, тем больше ты поймешь», — вздохнул Одинокий. «Однако хотя приключения — это хорошо, ты все равно рискуешь потерять свою жизнь. Например, в наше последнее путешествие мы отправились втроем, но вернулись только двое из нас. Мой старый друг, Восточный Путь, потерял свою жизнь». «Ух, да, лорд Восточный Путь умер», — удивился Нин. «Да, всего 1000 лет назад», — кивнул Одинокий. «Мы ничего не смогли сделать. Мы тоже спасали свою жизнь. Мы просто не имели возможности помочь ему». Небесный Топор медленно покачал головой. «Путь Востока был немного медленнее нас, поэтому он был окружен и убит». Спустя несколько мгновений Небесный Топор усмехнулся. «Ну что ж, даже если мы не умрем во время приключений, почти все мы умрем после неудачного слияния Дао. В время приключений во внешнем мире мы посетим множество древних мест в поисках удачи. Это поможет нам в дальнейшем совершенствовать наши Дао, так что наши шансы удачного слияния Дао будут выше. И я должен сказать, что приключенческая жизнь действительно захватывающая. Эти воспоминания, радость, о которой потом вспоминаешь. Мы оба находились в процессе избавления от сокровищ, которые мы приобрели в этой поездке». Одинокий посмотрел на Нина. «После того, как мы закончим, мы планируем посетить родину Восточного Пути и помочь позаботиться о ней. Мы не ожидали столкнуться с тобой, мы как раз готовились к отъезду, младший ученик брат Черный Север. Если бы ты отправил свое сообщение чуть позже, мы, вероятно, уже ушли бы. Это означает, что нам двоим суждено было встретиться с братом Черным Севером», — засмеялся Небесный Топор. «Старший ученик брат Одинокий», — немедленно сказал Нин, — «вы все еще собираетесь отправиться на родину Даолорда Восточного Пути?» «Да», — кивнул Даолорд Одинокий. «Когда мы были в этой смертельной ловушке, каждый из них рассказывал остальным о своих самых больших сожалениях и надеждах. Мы договорились, что оставшийся в живых обеспечит выполнение пожеланий погибшего. Единственное, что беспокоило Восточный путь перед смертью, было то, что будет с его родиной. Нин кивнул. Старший ученик брат одинокий, я просто путешествую по внешнему миру, и сейчас не планирую идти в какие-либо особо опасные районы. Оставьте это мне, я позабочусь о родине Дао Лорда Восточного Пути. Я это выполню. Одинокий и Небесный Топор помогли ему. Хотя они не смогли нарушить формацию и спасти его, они спешили помочь, проявив такую доброту. Нин, естественно, тоже хотел чем-либо помочь им. Что касается родины Дао Лорда Восточного Пути, территории Восточного Пути, Нин знал о ней. Ты, Дао Лорд Одинокий и Дао Лорд Небесный Топор обменялись взглядами. Если бы ты был обычным Дао Лордом, я бы, наверное, переживал, засмеялся Дао Лорд Одинокий. В конце концов, мы планируем отправить на его родину некоторые из сокровищ, которые мы приобрели во время нашей последней экспедиции. Учитывая, что ты убил Кунсеня и забрал практически все его сокровища, я чувствую уверенность, что ты, вероятно, не стащишь какие-либо сокровища, которые мы планируем подарить родине Восточного Пути. Нин сдавленно хохотнул. Поскольку ты сам предложил, я соглашусь. Спасибо, что помог, сказал Дао Лорд Одинокий. Не волнуйтесь об этом. Нин улыбнулся. Я должен попросить тебя доставить эти сокровища. Что касается того, что ты планируешь делать с ними, как только доставишь их на родину Восточного Пути, это тебе решать. Дао Лорд Одинокий передал браслет для хранения, который Нин принял. Через некоторое время пришел посланник секты Небесный Лес. Дао Лорд Одинокий повернулся, чтобы взглянуть в сторону внешнего региона. Он увидел старика в сером, идущего к ним. Старик, одетый в серое, посмотрел на Нина, затем сказал: «По указанию лидера секты я пришел, чтобы доставить этот медальон Дворца Бессмертных Дао Лорду Черному Северу». Он по воздуху отправил медальон к Нину. «Что это?» Нин потянулся, чтобы принять его. Медальон был черным и холодным. Он был покрыт множеством сложных рун, но на нем было только одно слово – «Солдат». Старик, одетый в серое, немедленно повернулся и ушел. Что касается Нина, он был в полнейшем замешательстве. Это было довольно неожиданно. «Поздравляю, младший ученик брат Черный Север. Это медальон Дворца Бессмертных Союза Дао, конечно, это только самый основной солдатский медальон». Дао Лорд Одинокий усмехнулся. «Как только ты станешь Дао Лордом четвертой ступени, ты заработаешь медальон командир. К тому времени тебе разрешат посетить Дворец Бессмертных. Это может принести тебе пользу». «Да, медальон командира». Нин был заинтригован. «Дворец Бессмертных – особое место. У самых младших членов солдатские медальоны, но почти все они являются грозными дао-лордами четвертой ступени. Самые талантливые и могущественные из дао-лордов получают шанс заработать медальон командира. Дворец Бессмертных – очень загадочное место, но пока ты не более, чем пешка. Вам нечего делать во дворце. Только когда ты приобретешь медальон командир, оно будет стоить того», объяснил одинокий. Нин кивнул. «Везде было что-то похожее. Чем выше был твой статус, тем больше тебе становилось доступно. В общем, эти медальоны выдавались только Дворцом Бессмертных. Похоже, лидер секты Небесный Лес, император Небесный Лес, лично прислал тебе его. Он является одним из самых высокопоставленных членов Союза Дао и имеет право делать это. Кажется, он заметил тебя. Это хорошо для тебя, хотя, может быть и плохо». Дао Лорд Одинокий усмехнулся. «Пока ты все еще слаб, тебе следует избегать внутренних дрязг Союза Дао». «Я понимаю». Нин кивнул. Нин приехал в город Небесный Лес ради 9 новых искусств. Он провел здесь еще 2 года из-за Дао Лорда Кунсеня и других сопутствующих вопросов. Теперь, когда все закончилось, он ушел, проведя еще 2 дня у Дао Лорда Одинокого. Он покинул город Небесный Лес, направляясь на территорию Восточного Пути. Том 30, глава 1. Приграничная территория Пути Востока. Черный летающий корабль быстро летел через бесконечные территории. Использование пространственно-временных массивов передачи может позволить вам пропустить 99% пути, но все же есть некоторые области, в которых у вас не было выбора, кроме как медленно лететь. Расстояние было сравнительно коротким, но вам все равно придется лететь десятилетия или даже столетия. На борту черного летающего корабля Цзинин, священная пилюля и Суй Юцзи потягивали вино и отдыхали. Дао лорд Восточный Путь умер, он был таким невероятным Дао лордом, и все же он умер. Священная пилюля покачал головой и вздохнул. Вероятно, что после очередных 108000 циклов хаоса каждый Дао лорд нашего поколения на бесконечных территориях будет мертв. Если хотя бы два или три выживут, я буду удивлена, сказала Суй Юцзи. Требовалось прожить 108000 лет, чтобы стать вечным императором, но, вообще говоря, только самые слабые, самые неприметные Дао лорды четвертой ступени имели такой шанс. У них были очень слабые Дао, и у них был лучший шанс на слияние Дао. Однако после того, как они становились вечными императорами, они становились мальчиками для битья в бесконечных территориях. Дао лорды великой державы бешено преследовали их, надеясь убить их и сделать себе на этом имя. Таким образом, все наиболее слабые вечные императоры вскоре гибли. Только чуть более сильные или те, кто имел особые защитные способности, могли остаться в живых. 108000 циклов хаоса – очень, очень долгий период времени. Ха-ха, обычные смертные могут жить только 100 лет, а многие растения и культуры переживают одно лишь цветение. Нин усмехнулся. Я тренировался гораздо меньше одного цикла хаоса. Фактически, я даже еще не близок к 0,01% цикла хаоса. Если я смогу стать ослепительной фигурой за 108000 циклов хаоса, я буду удовлетворен. Но, конечно, если я смогу преуспеть в моем слиянии да и обрести вечность, будет еще лучше. Ха-ха, хозяин, если ты преуспеешь и станешь вечным императором, ты, вероятно, станешь гегемоном, сказал священная пилюля. Он определенно станет гегемоном. Глаза Су Юцзи сияли. Можно сойти с ума от одной мысли, что он станет гегемоном. Хорошо, хорошо, не сходи пока с ума. Нин покачал головой. Скорее всего, многие из самых талантливых культиваторов мечтали стать гегемонами, но это было не более чем их мечтами. Сколько из них в действительности сможет преуспеть? Нин внезапно кивнул. Время разобраться с этим Дао лордом четвертой ступени. В мире имения Нина. Здесь была травянистая местность, на которой сидела женщина-инопланетянин. У нее были длинные, красивые зеленые волосы и пара шелковых голубых глаз, полных беспокойства. Мастер действительно погиб. Как это могло случиться? Хотя Дао лорд Кун Сань погиб довольно много дней назад, женщина в зеленом все еще была в шоке. У нее была своя прямая связь с Кун Санем, и как только он погиб, она сразу все поняла. У хозяина были невероятные защитные способности, которые помогали ему выживать. Обычные вечные императоры ничего не могли ему сделать. Женщина в зеленой одежде сильно нервничала. «Мне-то что теперь делать? Этот Дао лорд в белом убьет меня? Нет, я не могу просто так погибнуть». Сердце женщины в зеленом было наполнено страхом. Раньше она была счастлива быть пленницей, а не убитой. Это означало, что противник может договориться с Дао лордом Кун Санем и Кун Сань выкупит ее. Но теперь, когда Кун Сань был мертв, не было никого, кто пришел бы спасти ее. Ее судьба была полностью в руках Нина. Свист. Вдали вдруг показалась белая фигура. Женщина в зеленом повернулась и поняла, что он идет к ней. Он спокойно сказал: «Судя по твоему виду на твоем лице, ты уже знаешь, что Дао лорд Кун Сань мертв. Теперь у тебя есть два варианта. Первый, я убиваю тебя. Второй, ты подчиняешься мне и следуешь за мной». Сердце женщины в зеленом успокоилось. Ее самый большой страх заключался в том, что Нин убьет ее, даже не потрудившись поговорить с ней. Она поспешно поднялась на ноги, а затем почтительно опустилась на колени перед Нином. «Но я готова подчиниться и служить тебе всегда, хозяин. Все волшебные сокровища Най принадлежат тебе. Твои волшебные сокровища останутся твоими». Нин не зашел так далеко, чтобы забрать имущество нового хранителя. Он улыбнулся. «С этого дня ты станешь моим третьим хранителем Дао-лордом. Мое даосское имя – Черный Север. Было бы довольно неловко, если бы ты даже не знала имя человека, которому ты служишь». «Поняла», – почтительно сказала Дао-лордная. Про себя она снова и снова повторяла имя Черный Север. С этого дня Дао-лордная также стала хранителем Нина. Дао-лордная поклялась жизненной клятвой и была вызволена из мира имения Нина на черный летающий корабль. «Вы трое должны познакомиться друг с другом». Нин улыбнулся, указав на женщину в зеленом. «Это, Дао-лордная, бывшая старшая ученица Кун Саня. С этого дня она станет одной из моих слуг. Дао-лорд четвертой ступени, хранитель и священная пилюля». И Су Юцзи были очень взволнованы, Они попытались вовлечь Дао-лорда Наю в непринужденную беседу. Дао-лорд Ная была молчаливой, но она была неплохим человеком. Нин купил самый подробный разведывательный отчет в секте «Небесный лес». Он касался Дао-лорда Кунсаня. Он, естественно, знал некоторую информацию и о его учениках. Самая старшая ученица Кунсаня, Дао-лорд Ная, была описана там подробно. Она преданно служила Дао-лорду Кунсаню и следовала за ним, не причиняя никаких хлопот, не сбиваясь с пути и не совершая греховных поступков. Она была очень послушным и верным учеником. Похоже, она не злодей по своей природе. Полагаю, я могу это принять. Именно по этой причине Нин был готов взять ее к себе в качестве хранителя. Если бы она была мерзким человеком, Нин, вероятно, убил бы ее без сожаления. Итак, Нин отправился в путешествие с Суюцзи, священной пилюлей Ная. Сначала они посетили королевство Яркий берег, используя пространственно-временные туннели. Им нужно было попасть в отдаленную часть бесконечных территорий, которая была ближе к территории Восточного пути. Это было очень долгое путешествие. К счастью, у Нина был корабль, который в сотни раз превышал скорость света. Также Нин сэкономил много времени, используя пространственные туннели королевства Яркий берег. Итак, через 500 лет они, наконец, достигли отдаленной территории Восточный путь. Территория Восточный путь. Она зовет нас на крайние пограничные земли бесконечных территорий. Черный летающий корабль вылетел со звезды Хаоса в исконный Хаос. Нин и другие были на борту судна. Они смотрели на обширную территорию перед собой. Это была территория Восточный путь. Хозяин почтительно обратилась к нему Дао-лорд Ная. Восточный путь, как одна из самых отдаленных пограничных территорий, место очень опасное. Здесь скрыты зловещие силы. Когда Дао-лорд Восточный путь был жив, его славы и репутации хватило, чтобы оглушить и напугать всю территорию. Это гарантировало, что эти зловещие силы не посмеют вызвать каких-либо проблем. Но теперь, когда он мертв, боюсь, его родина никогда не будет настолько стабильной снова. Именно по этой причине он очень горевал в том, что может произойти с его родиной в случае его смерти, сказал Нин. Пограничные районы бесконечных территорий. Нин взглянул вдаль. Вне пограничных районов, великая тьма, верно? Правильно, великая тьма. Дао-лорд Ная кивнула. Бесконечное море тьмы, тьма без конца. Священная пилюля тоже вздохнул. На лице Суюцзи тоже отражались сложные чувства. Бесконечные территории были регионом, где жили бесчисленные культиваторы, блуждающие, вечные и другие. Но что было вне территорий? Помимо некоторых невероятно опасных мест, таких как Звездное море ужаса, за пределами бесконечных территорий лежала бесконечная темнота великой тьмы. Там не было ни звезд хаоса, ни самого хаоса, ни света, ни пространственно-временных передаточных туннелей. Не было ничего, кроме молчаливой, смертельной тьмы, бесконечной тьмы. Насколько раскинулась эта тьма, никто не знал, потому что она была просто слишком обширной. Да, лорды не посмели бы пройти ее, но вечные императоры, у которых было бесконечное долголетие, могли это сделать. Император Зеркальный Снег, император Смещения Волны и другие могучие фигуры были полны любопытства по поводу Великой Тьмы, поэтому они вошли в нее и начали дрейфовать в ней. Продолжительность их жизни была неограниченной, поэтому они осмеливались делать такое, но, несмотря на это, они еще не вернулись. «Ни один Дао-лорд пытался», — тихо сказал Нин. «Эти Дао-лорды отправили своих аватаров, чтобы исследовать Великую Тьму, но до того дня, когда они умерли, их аватары по-прежнему оставались в бесконечной тьме. Это ужасно», — пробормотал священная пилюля. «Не так уж это и ужасно. В конце концов, Великая Тьма — всего лишь мертвый регион», — сказала Дао-лорд Ная. «Звездное море ужаса — вот что действительно пугает. Звездное море ужаса также бесконечно, но оно наполнено бесчисленными опасностями и неограниченными возможностями. Даже три гегемона не осмеливаются опрометчиво туда соваться. Звездное море ужаса — смертельная тропа номер один, о которой мы знаем». Нин улыбнулся. «Да ладно вам, когда мы все устанем от жизни, мы сможем немного развеяться и в Звездном море ужаса. А пока, давайте держаться подальше от мест, которые нам не стоит посещать. Идемте. Наша миссия сейчас – помочь Дао-лорду Восточному пути установить мир на его родине. Установление мира на этой территории было бы нелегким подвигом. Это была область пограничных территорий, что означало, что влияние Союза Дао было совсем мизерным. Некоторые из окружающих территорий контролировались блуждающими, вечными и некоторыми другими зловещими силами. Некоторые даже подозревали, что там присутствовали чужие, такие, как члены Темного Королевства. Короче говоря, пограничные районы были одними из самых хаотичных мест во всех бесконечных территориях. Том 30, глава 2. Опасность подстерегает всюду. Территория Восточный Путь. Вечный мир Восточный Путь. Черный летающий корабль парил в воздухе над Восточным Путем. Территории, контролируемые Союзом Даа, обычно имеют пространственно-временные передаточные туннели в Вечных Мирах. Священная пилюля стоял на носу корабля и смотрел на огромный Вечный Мир перед собой. Он вздохнул. Но в Вечном Мире Восточного Пути нет ни одного. Мы должны лететь годы, чтобы добраться до нужного места. Цзинин усмехнулся. Это правда, что все обычные Вечные Миры имели пространственно-временные передаточные туннели. Вечный Мир Бесплодных Земель, Вечный Мир Огромное Небо во всех туннели были. Но в Вечном Мире Восточный Путь их не было. Им потребовалось 3 года активного полета после въезда на территорию Восточного Пути, прежде чем они достигли этого Вечного Мира. «Сначала пойдем в город Восточный Путь», — сказал Нин. Вжух. Летающий корабль рвался сквозь пространство, мигая в нем по мере продвижения вперед. Спустя некоторое время в их поле зрения появился самый шумный город во всем мире — Восточный Путь. Город Восточный Путь. Это был очень большой город с множеством культиваторов. «Сдерживайте свои ауры, вы трое», — сказал Нин. «Особенно ты, Нэ. Ты, да, лорд 4-й ступени. Твоя аура будет попусту пугать этих обычных культиваторов». «Хорошо, хозяин», — почтительно ответила Дао-лорд Нэ. Как у Дао-лорд 4-й ступени, аура Нэ была обширной и безграничной, как сами небеса. С каждым своим шагом Дао-лорды преодолевали рубеж между жизнью и смертью. С каждым прорывом их ауры претерпевали фундаментальные изменения. Дао-лорды 1-й ступени и 2-й ступени были довольно слабыми. Даже если их ауры просачивались наружу, они, по большей части, просто заставляли культиваторов мирового уровня ощутить чувство давления. Но Дао-лорд 4-й ступени заставлял их просто дрожать от страха. Свист. Летающий корабль спустился вниз. Некоторое время спустя Нин убрал его и повел Нэ, священную пилюлю и Сую Цзи к воротам города. У ворот было 12 культиваторов мирового уровня, которые стояли, разбившись на 2 группы. С 2 сторон они наблюдали, как культиваторы попадают в Восточный Путь. Похоже, они сильно осторожничают. Нин был немного удивлен. Возможно, потому, что это пограничная территория, мысленно отозвалась Сую Цзи. Нин и остальные непринужденно болтали, входя в городские ворота. Когда 12 культиваторов мирового уровня заметили группу Нина из 4 человек, их лидер нахмурился. Лидер жестом указал подчиненному и сказал: «Немедленно сообщите, что в Восточном Пути появились 4 подозрительных Дао-лорда». «Понял». У этого подчиненного был клон, и он смог сразу сообщить об этом в штаб секты. Нин нахмурился, войдя в Восточный Путь. Что-то не так. Нин почувствовал, что настроения в этом городе не было. Многие из культиваторов говорили друг с другом посредством ментальных сообщений. Хотя Нин не мог знать, о чем они говорят, он понимал, что они это делают. Нин осмотрел район, только чтобы увидеть вдалеке несколько десятков старейших богов и наследных бессмертных, которые, казалось, отправляли скрытые ментальные сообщения друг другу. Нин немедленно разослал свою божественную силу, накрыв их ей. Хотя он теперь был Дао-лордом с сильной божественной силой, если бы он попытался использовать ее для сканирования культиваторов мирового уровня, они, вероятно, заметили бы, что что-то не так. Как только они это поняли бы, они бы, безусловно, перестали разговаривать. Секте Восточный Путь конец. Точно. Мощная секта Восточный Путь вот-вот будет уничтожена. Какая жалость. Я слышал от учителя, что патриарх, основатель секты Восточный Путь, да, лорд Восточный Путь, уже мертв. Он был тем, кто ошеломлял и пугал окружающие территории и правил бесчисленные годы территории Восточный Путь, но он погиб. Логически говоря, секта Восточный Путь должна была скрыть новости о том, что да, лорд Восточный Путь погиб. Как могли новости об этом распространиться так быстро? Кто знает, за этим всем, должно быть, стоит какой-то заговор. Однако известие о том, что он погиб, вероятно, верное. В противном случае, секта Восточный Путь не была бы такой напуганной. Вот о чем старейшие боги и наследные бессмертные тихо шептались друг с другом. Когда Нин услышал о этом, он нахмурился. Как? Информация уже просочилась. С учетом времени, которое заняло их путешествие сюда, Да, лорд Восточный Путь погиб примерно 2000 лет назад. Для культиваторов 2000 лет были чрезвычайно коротким периодом времени. Логически говоря, не было бы никакого смысла в том, чтобы секта Восточный Путь так глупо распространяла эти сведения. Они должны были бы приложить все усилия, чтобы скрывать это до тех пор, пока они могли это скрывать, но теперь даже старейшие боги и наследные бессмертные знали об этом. Казалось, новость давно распространилась. «Вы двое», — Нин внезапно прервал двух ближайших культиваторов мирового уровня. Одной своей мыслью он полностью опечатал окрестности, накрыв их мерцанием его убийственной цели меча. Однако ни один из близлежащих культиваторов не смог даже увидеть этого. «Старейший», — два культиватора мирового уровня были настолько напуганы, что их ноги стали ватными. Можно было представить, насколько страшной была цель меча Нина. Их сердца вздрогнули, когда вокруг них замерцал свет меча. Учитель, Су Юцзи, священная пилюля и Ная были довольно сильно озадачены. «Вы скоро все узнаете», — сказал Нин, затем бросил взгляд на двух культиваторов мирового уровня, стоящих перед ним. «Скажите, что произошло недавно на территории Восточного Пути? Старейший, ты только что приехал сюда?» — низкорослый культиватор поспешно добавил. «Произошло нечто важное. Примерно 1000 или 2000 лет назад было внезапно сообщено, что да, лорд Восточный Путь, который бесчисленные годы правил территорией Восточный Путь, погиб». «Кто сообщил об этом?» – спросил Нин. «Одна или 2000 лет назад, примерно через 800 лет после его смерти новость уже просочилась». «Мне это неизвестно», – сказал низкорослый культиватор. «Ты не знаешь?» – Нин нахмурился, послав нить цели к ним, двоим. Высокий и худой культиватор, стоящий рядом с низкорослым, поспешно сказал: «Может быть, секта Девятая Пыль, она». Низкий культиватор поспешил согласиться с ним. «Очень вероятно, что информация просочилась от секты Девятая Пыль. В последние годы секта Девятая Пыль оказывает большое давление на нас. Кажется, они намереваются захватить территорию Восточный Путь». «Девятая Пыль?» Нин был поражен. «Да, лорд Восточный Путь основал секту Восточный Путь, а затем объединил эту территорию, но окружающая территория все еще была довольно хаотичной. Здесь было множество влиятельных организаций, наиболее доминирующая из которых была секта Девятая Пыль. В Девятой Пыли уже со времен ее основания было 9 Дао-лордов. К настоящему времени лидер секты и 3 вице-лорда секты были Дао-лордами 4-й ступени. Тем не менее, сам Дао-лорд Восточный Путь был настолько могущественным, что секта Девятая Пыль не желала на него нападать, хотя она и не боялась его. Секта Девятая Пыль создала множество проблем в течение последних 1000 лет, а секта Восточный Путь фактически потеряла одного из своих дао-лордов за это время. «В ней теперь остался всего один дао-лорд», — сказал низкорослый культиватор. «Другой дао-лорд из секты Восточный Путь погиб?» — Нин нахмурился. «Какой из них?» «Первоначально в секте было 3 дао-лорда. Дао-лорд Восточный Путь, дао-лорд Золотой и дао-лорд Громовержец. Дао-лорд Восточный Путь и дао-лорд Громовержец были дао-лордами 3-й ступени, а дао-лорд Золотой был немного сильнее». «Погиб дао-лорд Золотой», — сказал низкий культиватор. «Я слышал, что он погиб во время странствий, но погибнуть всего через несколько столетий после распространения новости о гибели дао-лорда Восточного Пути может быть такое совпадение. Весьма вероятно, что секта Девятая Пыль разослала крупные силы, чтобы убить его, пока он скитается. Это означает, что в секте Восточный Путь остался всего один дао-лорд». Священная пилюля был ошеломлен. Нин, Су Юцзи и Ная тоже были очень удивлены. Первоначально это была довольно простая миссия, потому что дао-лорд Золотой был довольно сильным. С формацией вокруг их штаб-квартиры, с помощью им некоторыми сокровищами, которые принесла группа Нина, секта должна была смочь выжить. Теперь казалось, ситуация была намного хуже, чем они предполагали. «Вы, двое, можете идти», — сказал Нин. Ему было все равно, будут ли эти два культиватора обсуждать их разговор. «Хорошо», — пробормотали они. Нин, Су Юцзи, священная пилюля и Ная теперь были довольно сильно разочарованы. Они нервничали. «Это будет немного сложнее, чем мы ожидали», — Нин нахмурился. «Весть о гибели дао-лорда Восточного Пути распространилась за менее, чем 8 веков после его гибели. Сама секта Восточный Путь не была настолько глупа, чтобы информация шла от нее самой. Враг, должно быть, сделал это, после того, как он приобрел эту информацию через предсказания или другие методы сбора данных». Некоторое время спустя, Золотой тоже погиб во время странствий. Возможно, это было совпадением, но возможно, он был убит. Если он был убит, тогда реальная цель была в том, чтобы еще больше ослабить секту «Восточный путь». Правильно, священная пилюля, Су Юцзи и Ная тоже были недовольны. Сначала соберем еще немного информации. Нин продолжал двигаться по восточному пути, и чем больше он исследовал, тем больше он узнавал. Секта «Девятая пыль» действительно собиралась захватить территорию «Восточный путь», и в секте «Восточный путь» действительно остался только один ее защитник, да, лорд Громовержец. Через полдня. А теперь идите в мой мир имение. В противном случае, если придут несколько дай-лордов, да один из них еще, дай-лорд четвертой ступени, вероятно, секта «Восточный путь» испугается. Они, без сомнения, сейчас очень нервничают, сказал Нин Су Юцзи и другим. Да, учитель. Су Юцзи и другие последовали его указанию. После того, как они вошли в мир имение, Нин полетел к секте «Восточный путь». Через некоторое время небеса вокруг потемнели, так как несколько слоев формации вокруг секты «Восточный путь» были активированы и сияли ослепительным, разноцветным светом. Нин вскоре подлетел к главным воротам «Восточного пути», где он был вынужден остановиться. Том 30, глава 3. В секте «Восточный путь», пожалуйста, остановись, да, лорд. Ученик-охранник секты «Восточный путь» поспешно позвал Цзинина. Цзинин улыбнулся, остановившись, затем сказал: «Поторопись и отправь новость, которую я принес с последней волей дай-лорда Восточного пути. Я хотел бы попросить дай-лорда Громовержца встретиться со мной. Ты принес последнюю волю старого патриарха?» Охранник был потрясен. Может быть, старый патриарх действительно что-то приготовил для них, но почему он ничего не сказал им перед смертью? Возможно, так случилось потому, что он так внезапно умер, что у его аватара даже не было возможности рассказать им об этом. Он тут же сказал: «Подожди немного здесь, дай-лорд, я сейчас отправлю новость». В пределах секты «Восточный путь» у дай-лорда Громовержица был лиловый цвет лица и вьющиеся усы, это делало его похожим на варвара. На самом деле он был очень надежной и опытной фигурой, которая в течение многих лет занималась большинством дел секты «Восточный путь», в то время как дай-лорды «Восточный путь» и «Золотой» скитались по миру. Кто бы мог подумать, что оба они погибнут, один за другим. Ох, каждый раз, когда дай-лорд Громовержец думал об этом, он тяжело вздыхал. «Мастер, секта «Восточный путь» основывалась бесчисленные годы. Мы не можем просто так все бросить», — сказал человек со светлыми волосами. Два ученика в желтом стояли рядом с дай-лордом Громовержцем. «Любой, кто захочет уничтожить секту «Восточный путь», заплатит за это высокую цену». Другой ученик, пухлый парень, согласился. В его глазах сияло намерение убивать. Да, лорд Громовержец покачал головой. Патриарх был невероятно, причудливо могущественным дай-лордом. В течение бесчисленных лет он устанавливал невероятно глубокий и прочный фундамент для нашей секты «Восточный путь». Но если мы хотим ее защитить, в конце концов нам придется полагаться на собственную силу. Секта «Девятая пыль» просто боится наших отчаянных атак, поэтому они только угрожали нам, но не напали на нас. Но, с течением времени в конце концов, рано или поздно мы будем уничтожены. Учитель, оба ученика были вне себя от горя. Вы двое только на мировом уровне. Вы не понимаете, насколько ужасна секта «Девятая пыль», вздохнул дай-лорд Громовержец. Особенно сам дай-лорд «Девятая пыль». Он близок к тому, чтобы быть наравне с самим старым патриархом. Два ученика стиснули зубы, не желая этого принять. Превознесенная восточная секта «Путь Востока» была ослепительной и славной в течение стольких лет. Все на окружающих территориях боялись и уважали их. Даже секта «Девятая пыль», чтобы избежать неприятностей, уходила с их пути. Но теперь, когда дерево, под которым они укрывались столько лет, почти рухнуло, «Дядя-учитель», внезапно к ним подошел ученик. Он остановился за дверью, потом сказал, задыхаясь от волнения: «Дядя-мастер, там незнакомый дай-лорд. Он сказал, что он пришел с последней волей старого патриарха и хочет встретиться с тобой». «Что?» Внезапно дай-лорд Громовержец поднялся на ноги. На лицах его двух учеников в желтом появилось волнение. «Он пришел с волей старого патриарха?» Дай-лорд Громовержец также заволновался. Существование их секты, а на самом деле всего их клана, было связано с дай-лордом «Восточным путем». Громовержец и Золотой смогли стать дай-лордами Самсара под руководством дай-лорда «Пути Востока». В результате статус дай-лорда «Пути Востока» в секте был чрезвычайно высоким. Светловолосый ученик рядом с ним сказал с восторгом: «Учитель, старый патриарх, должно быть, договорился с кем-то, прежде чем он погиб. Имейте терпение. Позвольте мне выйти и взглянуть первым». Да, лорд Громовержец сам уже почти потерял терпение. Его тело замерцало, когда он немедленно вылетел из здания, за пределами главных ворот секты Путь Востока. Да, лорд Громовержец сразу увидел юношу в белом с черными ножнами на спине. Он стоял у главных ворот. Аура юноши в белом действительно была аурой да лорда. Да, лорд Громовержец нахмурился. Аура юноши в белом казалась еще слабее ауры Громовержца. Вероятно, он был да лордом второй ступени. Да, лорд Громовержец подошел и заговорил с Нином. Что касается Нина, он увидел, что фигура внезапно появилась из формаций, окружающих секту. Это был очень мускулистый человек. «Ты, да, лорд Громовержец?» – спросил Нин. «Я, осмелюсь спросить, кто ты, приятель Даос?» – спросил да, лорд Громовержец. «Я, Черный Север». Нин улыбнулся. «Можем ли мы пообщаться внутри? Ты пригласишь меня? О, да, пожалуйста, заходи». Да, лорд Громовержец был в состоянии замешательства, поэтому он забыл даже о приличиях. Он поспешно повел Нина в секту «Восточный путь». Внутренний двор секты «Восточный путь». Женщина-служанка достала бутыль бессмертного вина. Да, лорд Громовержец сел с одной стороны, рядом стояли два ученика в желтом. Нин сел по другую сторону. Нин был довольно спокоен, он выпил вина. Вино ему понравилось. Какой чудесный аромат. Даос, Черный Север. Да, лорд Громовержец не мог не спросить. Разве ты не сказал, что пришел к нам по воле нашего старого патриарха? Да, Нин кивнул. Что касается этого вопроса, я должен упомянуть моего старшего ученика брата да лорда Одинокого. Да, лорд Одинокий? Да, лорд Громовержец удивился, услышав это. Он, естественно, слышал, как патриарх говорил об Одиноком. Одинокий и патриарх определенно были добрыми друзьями, и Одинокий, возможно, был наравне с патриархом по своей силе. Но, будучи культиватором сердечной силы, он имел гораздо более причудливые и непостижимые методы. В бесконечных территориях Одинокий определенно имел более высокий статус, чем Восточный путь. Нин кивнул. Да, лорд Восточный путь путешествовал вместе с моим старшим учеником братом да лордом Одиноким. С ними был также да лорд Небесный топор. Они оказались в тяжелой ситуации. Небесному топору и Одинокому удалось выжить, но да лорду Восточному пути просто не повезло, и все закончилось тем, что он потерял свою жизнь. Ах, на лице да лорда Громовержца отразились боль и печаль, и два ученика в желтом вздрогнули. Их сердца наполнились болью, печалью и сожалением. Почему все остальные выжили, а их патриарх умер? Все трое знали, что возможно они погибнут, поэтому все они оставили завещание для того, кто останется в живых, объяснил Нин. Перед тем, когда лорд Восточный путь погиб, он сказал, что его главная и единственная забота – его родина. После того, как двое других выжили и бежали, они попросили меня помочь доставить некоторые сокровища в секту «Восточный путь». Взгляни и скажи, помогут ли они вам. Нин бросил браслет для хранения, тот, который да лорд Одинокий использовал для хранения различных магических сокровищ. Вжух, браслет подлетел к да лорду Громовержцу, который взволнованно его принял. Он быстро привязал его, затем начал сканировать предметы внутри. Стоящие за ним ученики в желтом ждали с нетерпением. Спустя некоторое время да лорд Громовержец убрал браслет с замешательством на лице. Этот браслет в числе сокровищ содержал талисман да лорда Восточного пути. Талисманы связывали трех да лордов друг с другом. «Ну?» – спросил Нин. «Старейшие Одинокие и Небесный топор оставили много сокровищ», – вздохнул да лорд Громовержец. «Они даже оставили две да печати невероятной силы. Каждый из них создал по одной, и я могу сказать, что они влили в них много ресурсов и энергии. Есть также ряд формаций и другие вещи. В нормальной ситуации их было бы достаточно для того, чтобы мы защитили секту Восточный путь, но наш враг теперь – секта Девятая пыль. Мастер, этого все еще недостаточно?» Два воспитанника в желтом, стоящие позади него, нервничали. Лорд секты Девятая пыль близок по силе к Одинокому и Небесному топору. Даже если бы они пришли лично, они бы максимум смогли победить лорда секты, но, вероятно, они не смогли бы его убить. Да, лорд Громовержец продолжил. Всего две да печати их может быть достаточно, чтобы убить обычных да лордов четвертой ступени, но они абсолютно бесполезны против лидера секты Девятая пыль.